Благодарение Господу, что Господь дарует нам возможность размышлять о Слове Божьем. И наша тема «Жизнь во Христе Иисусе», она как бы подходит сегодня, последнее наше занятие, последний разбор Слова Божьего. И, возможно, друзья, я бы хотел сказать, что у кого-то есть на сердце темы, которые вы можете предложить, то я даю возможность, предлагайте. Мы будем разбирать с братьями, если это уместно, мы будем рассматривать и вместе с вами, потому что эта тема не просто раскрывается одним проповедником, не просто учением. Мы видим, что здесь задействованы все члены церкви, которые приходят на это служение, чтобы что-то дополнять, что-то исправлять и приходить к общему знаменателю, к общему выводу, тому, что новая жизнь во Христе Иисусе – это новая жизнь и новое творение. Мы сегодня с вами слушали очень интересную мысль, очень интересное учение, которое, мы видим, апостолы нам преподают, и брат Игорь излагал эту тему. И я бы хотел немножко также поговорить и, знаете, очень как-то размышлял над этим и проповедовал даже тему искушения, испытания. Очень важная часть, потому что новая жизнь во Христе Иисусе, она непосредственно связана. Бог, знаете, нас не поставил такую вот ограду. Все, теперь вы будете находиться, как в Эдемском саду, без никаких проблем. Нет. Жизнь верующего человека, она такая же жизнь, как и неверующего человека. Мы живем, мы дышим, мы видим, мы смотрим. Но Бог, когда мы пришли к Господу, да, Он наши глаза открыл. Да, он показал нам, что есть чисто, а что есть грязно, что есть свято, а что есть нечистота. И поэтому верующий человек, он живет-то среди этого общества, но в этом обществе он уже смотрит по-другому, он уже слышит то, что нужно слышать, а то, что не нужно слышать, он уши закрывает или убегает, да? Плохо, когда верующий человек находится там, где рассказывают анекдоты, и особенно он пытается что-то послушать или подслушать, может быть, не засмеяться со всеми, интерес у него появляется. Плохо. Верующий человек должен понимать, что здесь нужно закрывать уши, иногда нужно закрывать глаза, чтобы не видеть то, что видит этот погибающий мир. И во всем, друзья, нам помогает здесь Господь, потому что мы сегодня водимся не плотью своей, а Духом Святым, и поэтому Бог нам открывает и показывает очень многие вещи на этой земле, которые бы нас поддерживали, сопровождали нас на этой земле, чтобы мы могли иметь эту силу, Божью силу, противостоять всем козням дьявола. Я бы хотел сказать следующее, что вот Лука в 11 главе, первым и вторым стихом, он там очень интересную мысль говорит. Один из учеников, видя, что Иисус молится, и потом встал после молитвы Иисус, он подходит, ученик, к Иисусу и говорит: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих молиться». Давайте посмотрим со стороны наблюдателей вот этой картины. Что происходило и в какое время это происходило? Мы видим, что Иисус пришел на эту землю, Он взял учеников из среды народа Израиля в основном и для того, чтобы их научить. То есть, когда Он говорил слова молитвы этому ученику, то это были определенные обстоятельства, когда Иисус видел, а в чем же особенно нуждаются вот эти люди, которые сегодня перед Ним, которые ходят с Ним. То есть в данной ситуации Он видел, что вера слабенькая, слабенькая вера, да. Если посмотреть на того же Петра, который был с Иисусом, да, да, о нем было сказано, что, но мы видим, что тот же Петр, не сказано было, что он будет выхватывать меч, сказано, что он, допустим, отречется от Иисуса, да, Иисусом было сказано. Но то, что он будет выхватывать меч, эмоции, амбиции, всякие реакции на обстоятельства, это соответствовало невозрожденному духу. То есть люди были с Иисусом Христом. И прекрасно понимал Господь, что в такой ситуации враг тоже не дремлет. И сатана будет обязательно наступать даже в той ситуации, когда они были рядом с Иисусом Христом. И вот он говорит, молитесь в тех обстоятельствах, в которые пребывали ученики, чтобы Бог не ввел в искушение. Да, теперь, знаете, вот такой вопрос возникает. А каким образом, давайте подумаем, мы, может быть, вместе ответим на этот вопрос, а каким образом, вот исходя из этой молитвы, Бог может допустить искушение? Что может произойти с человеком, что человек может пасть в эти искушения? Мы можем сказать так, друзья. Я думаю, что вы понимаете, вы разумеете, о чем я говорю. Что есть Божья защита, есть Божья ограда, есть Бог простирает, знаете, ангелы крылья над верующими, чтобы защитить. Вы, наверное, замечали то, что те искушения, которые постигали вас, когда вы были неверующими, да, они не постигают вас, когда вы стали верующими. Я так скажу. Когда я был неверующим, у меня постоянно возникали проблемы с людьми, с молодежью, которая окружала меня. И до конфликтной ситуации я в свое время работал на ХТЗ, и нужно было идти через парк. И то время было, когда рубль дай, там три дай. Не дашь, получаешь. То есть ситуации, когда я вот к чему говорю, я анализирую свою жизнь, я вижу, что когда я стал верующим, Бог отводит меня от таких людей. Люди не поменялись. Агрессивная среда внешняя, она не поменялась. Если были тогда нападки дьявола, чтобы убить, ударить, погубить, они и сейчас не поменялись. Но я замечаю следующее, что Бог хранит свой народ путем защиты. То есть Он иногда тебя притормозит, иногда ты ключи забудешь, вернешься домой, иногда ты на троллейбус опоздаешь, на автобус опоздаешь. Да потому что мы не видим, друзья, но Дух Святой открывает порой, что в этом автобусе или в этом троллейбусе сидит карманник вор, который замышляет украсть, и он бы мог у тебя похитить, он бы мог у тебя украсть. Но Бог заповедует своим ангелам, и они защищают. То есть мы видим, что Господь ставит защиту над верующими людьми. Я думаю, что вы согласитесь, что Бог хранит нас. Бог хранит нас. И Писание говорит, что возле тебя упадут сколько? Тысячи. Десятки тысяч. А тебя что? Не коснется. А что это такая за награда? Или такая, за такая, знаете, нам такое расположение Божие? Что это мы так заслужили, да? Нет, друзья, давайте размышлять. Мы не заслужили. Но мы приняли верой жертву Иисуса Христа. Мы приняли прощающую жертву Иисуса Христа, ибо Он нас простил благодаря пролитой своей крови. А теперь смотрите, что происходит. Когда мы произвольно начинаем мыслить, смотреть, слушать, как я говорил, да, то, что не надо слушать, слышите? Когда мы начинаем куда-то, как здесь очень хорошо было замечено, знаете, я себя учу и вас учу. Если вас что-то соблазняет, и вам хочется повернуться и посмотреть, знаете, что вы проиграли? То есть, если вы увидели то, что не нужно видеть, и вы повернулись, чтобы еще раз увидеть, вы проиграли в духовном плане, в духовной брани. Верующий человек, он очень мудрый человек. Бдительный, правильно, он бдительный человек. Он никогда не будет делать, не будет смотреть, не будет слушать то, что он не должен делать, не должен слушать и не должен смотреть. А если посмотрел? А если послушал? В таком случае, друзья, знаете, да, вот вас постигло искушение, это 1 Коринфянам, по-моему, 10 глава, 13 стих. «Не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». То есть, да, мы можем замечать следующее, что когда человек ослабел, не посещает служение, мало молится, мы знаем эти правила духовные, знаете, когда люди каются в церкви, я наставляю и даю правильно, сам был наставлен Николаем Романовичем, и до сегодня храню это, что верующий человек, он всегда должен молиться, посещать служение, читать Библию, но человек ослабел в одном, тянет другое, ослабел, не влечет служение. Вы что думаете, враг дремлет? Нет, он будет наступать, он будет соблазнять. И Господь, видя твою ситуацию, как тебя научить? Как тебя научить? Можем так сказать, Он открывает немножко или снимает с тебя определенную защиту свою. Он снимает с тебя определенную защиту свою не потому, что Бог такой. И правильно было здесь сказано, Бог не искушает никого. Слышите? Никого. Ибо человек чем искушается? Он искушается собственной плотью. Писание вообще говорит, что плоть противится духу, дух противится. Они не могут между собой найти, знаете, ничего общего у верующего человека. Я про верующих говорю. Они не могут найти между собой ничего общего. Потому что общего ничего-то и нет. Писание говорит, что плоть, она что? Царство Божьего не наследует. Не наследует. Духовная брань. Слышите, духовная война. Духовные вещи говорим. И поэтому, когда вот это происходит, то Бог как бы дает, знаете, допускает определенного человека состояние, когда человеку нужно уже бороться, когда человеку нужно уже противостоять. И здесь Писание говорит, вас постигло искушение, а Бог верен. Слышите? И там ниже написано, Он сверх силы, то есть Бог все равно любит тебя. Да, ты согрешил, да, ты, возможно, что-то там посмотрел, куда-то пошел не туда, куда-то, может быть, ноги тебя повлекли, разум повлек, а Бог любит тебя. Бог любит тебя, не желает, чтобы ты погиб. Но ты избрал эту часть, пожалуйста, получи, пожалуйста, пройди, тебя побьет сатана. Тебя сатана побьет и сильно побьет. Но Бог контролирует эту ситуацию. Если ты дитя Божие, то Он даст все-таки возможность тебе восстановиться, вернуться, если здравость придет к тебе. Если действительно мудрость придет к тебе. Если совершенство, призвавшего нас в этот чудный свет, оно не покинет тебя, если ты не покинешь его. И поэтому молитва «Отче наш» Иисус направлял взгляд ученикам на то, чтобы они молились, не введи нас в искушение, избавь нас от лукавого. Ведь вы посмотрите, когда это было сказано, я еще хочу сказать на время, что ученики еще не были утверждены. Еще не было того крещения Духом Святым, еще не было Пятидесятницы, еще не было сошествия Духа Святого, иных языков не было. И они находились в таком состоянии, вроде с Господом, а помышляют об одном, о своем. Вроде с Господом, а идут в Эммаус и размышляют, а мы думали, вот тот, который придет, восстановит царство Израиля, уж третий день его нет, и не знаем, но пришли недоразумения, божены нам рассказали, что его нет. То есть недопонимание обстоятельств. Но что происходит? Происходит то, что когда пришел Дух Святой на эту землю, и когда, как мы говорим, что сегодня мы не свои, мы Богом взяты в удел, и Дух Святой живет в нас, как мы слышали, Сергей Яковлевич начинал это служение, то это очень большое знамение, это очень большая сила, ибо Бог Духом Святым подкрепляет нас в немощах наших. И мы порой, друзья, Писание говорит, что мы не знаем, как должно молиться, ибо Дух, который внутри нас, Он свидетельствует, дорогие, Он говорит Богу о нас с вами. И Бог, Он свою милость проявляет. Он дает Слово Свое, Он дает знание Свое. Он влечет нас в себе для того, чтобы мы были в собрании народа Божьего и укрепляли здесь Божьей благодатью. Ибо эти служения, этот разбор Слова Божьего, Он укрепляет нас. Он дает нам возможность противостать козням дьявола. Не просто мы посещаем здесь, мы разбираем слово, мы укрепляемся в вере, мы идем домой и домашних поддерживаем, и домашним говорим о великой Божьей любви. Я бы хотел прочитать. У меня здесь записано. Это у нас 1 Петра, 3 глава, 3-4 стих. 1 Петра, 3 глава, 3-4. Здесь сказано о женах, о женщинах. Здесь сказано о новом творении. Это у нас 1 Петра, 3 глава, с 1 по 4 стих. Очень интересно, Петр обращается здесь к женщинам и говорит следующее. «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них...» То есть, смотрите внимательно, здесь очень такой контекст, очень правильное понимание вопроса. «Чтобы те из них, то есть те мужья, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие». Что происходит? Происходит то, что Писание и Петр говорят, что женщина в доме верующая, а муж неверующий. Не понимает, не принимает. Но когда посмотрит на новое творение во Христе Иисусе, на свою жену, как на новое творение, что он что-то начинает замечать, он видит, и Петр об этом говорит, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Смотрите, мы когда, дорогие друзья, здесь учимся, наставляемы Господом, то мы идем не только в дома свои, да, мы идем на работы свои, мы идем в общество, в котором мы живем, и мы являемся для них большим-большим примером. Большим примером. Здесь Петр берет жену, и она, здесь смотрите, очень интересная здесь последовательность, и мужа радует, спасет. Мужа спасет, потому что богобоязненная, чистая жизнь, да? Аминь. И дальше написано, что и Бога будет радовать. А вот почитаем, как Бога будет радовать. Здесь о муже написано. Дальше. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Аминь. Знаете, друзья, я не беру центром внимания вот женщин, да, я беру центром внимания Священное Писание, которое указывает нам, что же ценно пред Богом, что ценно пред мужем. Пред мужем ценно мы видим, что муж посмотрит на жену, а она не такова, как раньше. Она не сварливая, она не спорит, она подчиняется, у нее что-то поменялось, у нее жизнь другая. И в другом месте Писания мы читаем и видим, откуда жена знаешь, не спасешь ли мужа. Муж, откуда знаешь, не спасешь ли жены. И Писание нас учит, что здесь вот в данном контексте мы видим, что и муж имеет возможность спастись через нашу жизнь. И через нашу жизнь Бог может получить определенную радость. Определенную радость. Что драгоценно пред Богом. То есть Бог посмотрит на человека, а человек молчаливый, а человек кроткий, а человек действительно, на которого можно положиться, в которого можно вложить слово свое. Вы знаете, это драгоценно пред Богом. Это драгоценно пред Богом. Писание здесь не зря упоминает драгоценность или нарядность одежды, плетение волос, потому что иногда человеку хочется угодить людям. То есть, для чего человек это все делает? Для того, чтобы внешним показаться, для внешних, внешним, чтобы сказать, да, красиво одета, да, смотри, какие плетеные волосы, посмотри. Но смотрите, Писание направляет нас, что человек должен радовать Бога, должен понимать человек, что драгоценно пред Богом. Что драгоценно пред Богом. И Господь как бы направляет и дает нам определенное учение, что человек, который действительно в руке Божией, который хранит заповеди, то Бог, дорогие друзья, старается всегда слышать Его, старается защищать Его, старается окружать Его, старается помогать Ему, дорогие мои, и воззовет такой человек Господу, и услышит Господь, и ответит Бог. И ответит Бог. И поэтому, дорогие мои, я благодарен Богу, что сегодня, знаете, мы говорим об этом. Мы понимаем, что это очень важно, это жизнь во Христе Иисусе, это новая жизнь, это новое творение. Ученики, апостолы, когда это в Деяниях 5 главе 40 и 41 стих написано, что их в Синедрион поставили, да, но сначала не так было, сначала их в темницу взяли. Темницу взяли, но ангел пришел и открыл двери темницы. И вот стражи пришли, донесли священникам, говорят: слушайте, да мы их закрыли на ключ. А они стоят, проповедуют. Пришли мне... И стражи возле двери. Это вообще читаешь и удивляешься. Такие чудеса, представляете себе. Вот эти люди, которых закрыли, мир приходит в движение. Как? Ну как может быть так? Да вот так и может. Где Господь, дорогие мои, там действительно благословение в свободе. И вот что происходит. Их все равно, слушайте, ангел спас от темницы. Их опять хватают, опять ставят. Говорят: что вы, мы же вам запретили проповедовать. А вы опять проповедуете. Написано, по-моему, в 40 стихе, да. Их били, так и написано. Били апостолов, били. В темнице их, возможно, еще не били, когда были закрыты. Но когда они были на свободе, ангелам отпущены, но их били. Определенное, слушайте, пришло испытание в жизнь их. Я не знаю, как правильно назвать. Испытание, искушение. Но пришли определенные трудности. То есть их ангел освободил, а их все равно били. Написано. И били, я думаю, так, не... Знаете, не понарошку били, а били так, чтобы они больше не проповедовали. А 41 стих здесь, Деяния, что писано по памяти? А вот, что ж написано, да. 41 стих. Они же пошли из Синедриона, что, радуясь, слышите, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Смотрите, что происходит, друзья. Что действительно то искушение... которое постигло их, оно не сломило их. Потому что Бог Духом Святым, дорогие, Он подкреплял их. Он давал им победу, потому что они не сломились, вера не сломилась. Они опять проповедовали Христа. Получили за Христа, а они радуются. 42-й, да? Ну, откройте 42-й, почитаю. Они опять радовались. И всякий день в храме и по домам не переставали учить, слава Господу, и благовествовать об Иисусе Христе. Вот это, дорогие мои, победа. Вот это победа, вот это радость, вот это утешение от Господа, дорогие, что если приходит искушение, если приходит искушение, а Бог верен все равно, Бог хочет направить тебя, Бог хочет поддержать тебя, Бог хочет, чтобы ты действительно ходил Его путями, и тогда Господь рядом с тобой, чтобы не произошло. Что бы ни произошло, Бог поможет, Бог выведет, и радость будет на сердце твоем. И Писание нам говорит с вами, что мы с вами еще не до крови сражались. Некоторые до крови сражались, некоторые. А некоторые, и мы с вами, я думаю, что не до крови. Не до крови. Я как-то в Кутузовке проповедовал, бежит, но уже бежит с зала до меня, но думаю, сейчас выбьет мне зубы те, что вставили недавно. А у меня вставлены зубы передние. Вот, ну бежит, и вот мое действие, знаете, можно было, знаете, встать там, приготовиться к удару, знаете, ну бежит конкретно, вот бить или что-нибудь, бежит с зала, сорвался, там за ним бегут братья наши, но они не успевали уж. И такое событие, я читаю Священное Писание, читаю, говорю людям, как бы не обращая, а боковым зрением вижу, что он ближе и ближе. Ближе и ближе. Представляете себе, буквально вот кафедра, и вот он вот с такой скоростью, замедляется его скорость, и метра за полтора он останавливается. Останавливается. Я спокойно поворачиваю голову, говорю: вы что-то хотели спросить? А он красный, представляете, красный, глаза аж налились. Говорит: я не спросить, я хочу претензии предъявить. Я говорю: слушай, давай, говорю, после служения, говорю, мы с тобой поговорим. Вы знаете, От Виктора, конечно, который отошел в вечность, вы знаете, о ком я говорю, я не помню фамилию его. От него много было и не пользы, но некоторая была и польза. Да, пока он вернулся, он уже провел с ним беседу, что я подошел к нему, он говорит, я уже все, мне Виктор все объяснил. А я потом спрашиваю Виктора, а что ты ему объяснял? Он говорит, да я ему объяснил, что он если еще раз выбежит туда, то его больше здесь не будет никогда. Вот так, это говорю как было, друзья, говорю как было, но это было. Это было, Виктора характер вы знаете, тот, который, вот у него, он с ним поговорил. Я к чему говорю, что действительно в жизни человека, когда человек с Господом, то Бог ставит защиту, за 1.5 метра ставит защиту, друзья мои дорогие. Поэтому не сомневаемся в Боге. Если хотим иметь Божью защиту, Божье благословение и Божье устройство везде, на работе, в транспорте, слышите, боимся Бога. Когда боимся Бога, тогда Бог защищает нас. Не расстраивайтесь, когда ключи потеряли, это Божья рука. Не расстраивайтесь, когда на транспорт опоздали, это Божья рука. Во всем доверяемся Богу. Виктор хотел что-то сказать. Я благодарен Господу, друзья, за то, что мы разбираем здесь место Священное Писание. Я думаю, мы будем молиться, Бог нам даст еще тему, будем еще вникать в Божий закон совершенный, Божьей славы. А сейчас, у кого, может быть, есть благодарность или нужда, вы заявите, мы будем молиться Господу.